На самом деле в Чайтанья Чайтанья описывается, что даже человек не желает преданности. Чистый преданный, он желает просто удовлетворить Кришну. И все. Он даже преданности не просит. Он говорит, Господь, он говорит, прости, что хочешь. Он говорит, сделай так, чтобы я тебя удовлетворил. Вот скажи мне, что я могу сделать, чтобы тебя удовлетворил. Он, нет, подожди, прости, что хочешь. Ну хочешь, преданность у тебя одарю. Он говорит, нет, подожди. Давай, ты мне лучше скажешь, чем я тебя могу удовлетворить. Он даже вообще ничего не просит. Все разные уровни чистоты. Просто хочет удовлетворить Кришну, не желая для себя никакой выгоды. Потому что быть чистым преданным — это тоже определенная выгода. Когда кто-то говорит, я хочу стать чистым преданным, так сказать, вот. А чистым преданным можно стать, только удовлетворив Кришну, научившись действовать с чистым мотивом, бескорыстно. Бескорыстно — это значит беспричинно. Нет причин, почему я служу Кришне. Так говорит преданный. Ты по каким причинам пришел в ИСКОН? И Прабхупада здесь пишет. Приходят те, кто в страдании, те любопытные, те, кто стремятся к материальному благополучию, или спекулятивные философы. И кто-то из них должен просто начать действовать чисто. Не потому, что он от страданий там бежит. Просто я пришел, и мое желание удовлетворить Кришну. Я хочу... А что ты за это хочешь взамен? Ничего, я хочу удовлетворить Кришну. Вот что я хочу взамен за это. Я хочу, чтобы Кришна был доволен. Вот что единственное, что я хочу взамен. Это удовлетворение Кришны хочу. Взамен. Я доволен. Чтобы Кришна сказал, я так доволен тобой. Только ради этого я действую.